2021 году поппеты, красочные резиновые игрушки, состоящие из множества пузырей кнопок, продавались по всему миру уже несколько лет. Даже само слово «поппет» было на слуху. Однако это была всего лишь одна из тысяч новых игрушек, большинство из которых появляются и исчезают совершенно бесследно. Одной обезьянке Капуцину удалось существенно поднять популярность поппета в один момент и сделать поппет самой вирусной игрушкой 2020-х, главным антистрессом десятилетия, тем, чем для 2010-х был спиннер. Но если для спиннеров один поворотный момент, то есть одно ключевое видео на YouTube, один TikTok или пост в блогах, найти не так просто, то для поппета было достаточно той самой обезьянки. Обезьянку зовут Гейтлин Рэй, и на видео она просто лопает пузыри с видимым удовольствием. Но почему Гейтлин Рэй лопала именно поппет, а не пупырку, пленочную упаковку с пузырьками воздуха, которую вы наверняка видели, потому что она есть абсолютно везде? Зачем нам вообще нужны игрушки, которые подражают чему-то бесплатному? Насколько важную роль в нашей жизни играют соцсети и вирусная слава людей и вещей? Сегодня мы поговорим о том, как в нашу жизнь вошли поппет, Simple Dimple и другие подражатели пупырки. Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Иван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. От спиннеров и голограмм до мелодики и Simple Dimple. Сегодня мы поговорим о поппете. Всем, кто хоть раз играл в поппет или Simple Dimple, известно, что никакого секрета или особенного скрытого умения для игры в них вам не потребуется. Просто жмите пузыри. Вперед! Не стесняйтесь! Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп. Приятно же? А почему нам вообще приятно лопать какие-то пузыри? Причем делать это много раз в день, по много минут. Как это не надоедает? Для ответа на этот вопрос давайте вспомним о том, что представляет собой большое игрушечное семейство — игрушки антистресс. По-английски их называют fidget toys — фиджет-игрушки. Термин происходит от слова fidget, у которого много вариантов перевода, один лучше другого. Вертеться, возиться, ерзать, ягозить. Несмотря на то, что наука пока что это не доказала однозначно, принято считать, что игрушки антистресс помогают нам преодолеть сложные, волнительные ситуации, вроде ожидания контрольной. Салют! Я тревожность. Вещички куда? Просто за счет того, что отвлекают нас от мыслей, которые никак не удается выкинуть из головы. Такие мысли психологи еще называют навязчивыми. При игре с игрушками антистресс мы используем несложные, отчасти автоматизированные движения пальцев рук, которые занимают мозг, а это отвлекает нашу голову от тревожных мыслей. Конечно, так можно играть и с чем-то бесплатным. Например, грызть ногти или карандаш. Но в случае с ногтями можно навредить себе, а с карандашом испортить его. Игрушки же создавались именно для игры, а значит, играя с ними так, как это задумывалось, вы не вредите себе или своим вещам. В поппетах все способствует удобству и безопасности. Даже окраска у них антистрессовая. Обычно они яркие, часто радужных цветов. А вот форма игрушки может быть любой, и выбор зависит только от личных предпочтений. Например, кому-то нравятся квадратные поппеты, а другому в форме мишки или бабочки. Кто-то любит пузыри побольше, как в Simple Dimple, а кто-то поменьше, как в оригинальном поппете. Это, кстати, и есть основное различие между Simple Dimple и поппетом. Но все виды этих игрушек объединяет одно — они многоразовые, их легко уместить в рюкзак и взять с собой в школу или на прогулку. А еще они происходят от изобретения, которое произвело революцию в мире упаковки. Пузырчатой пленки, она же пупырка. Давайте обсудим, как эта упаковка появилась. Как, Как и большая часть игрушек, которые мы обсуждаем в этом подкасте, Pop-It и Simple Dimple не могли бы существовать до наступления эры полимеров. То же самое относится к их прародительнице — Пупырке. В первом сезоне подкаста, в выпуске про слайм, мы уже обсуждали, что такое полимерные пластмассы, поэтому сейчас я напомню об этом вкратце. Представьте длинную-предлинную молекулу. Молекула — это мельчайшая частица вещества. Например, вода состоит из множества молекул H2O. Пусть наша воображаемая молекула состоит из повторяющихся или очень похожих звеньев, соединенных друг с другом, как в цепочке из металла, на которую вы, скажем, вешаете ключ. Вот это и есть полимер. В зависимости от того, как полимер производят, он может обладать самыми разными свойствами. Отличаются его плотность, его жесткость, его способность держать или менять форму. Последнее свойство называется пластичностью. Отсюда и происходит слово «пластмасса». Так, из полиэтилена, одного из самых распространенных полимеров, в зависимости от его плотности можно делать как тонкие пластиковые пакеты, так и прочные бутылки для упаковки моющих средств. А еще полиэтилен можно использовать для производства пупырки. Но обычно современную пузырчатую упаковку делают из смеси полимеров, в которой есть также и полиэтилен. Как выглядит производство пупырки? Сначала смесь полимеров нагревают и вытягивают в двухслойную пленку. Внешний слой пленки проходит через специальный цилиндр с равномерно расположенными дырочками. Этот цилиндр работает как горячий пылесос. Пленка буквально втягивается в нагретые дырки цилиндра и, та-да-дам, пузырится. Внутри пузырей остается пойманный в них воздух. Эти пузыри приятно лопать, а еще они же делают пупырку прекрасной упаковкой. Поскольку пузырей много, они не могут лопнуть все сразу и создают своеобразный мягкий щит. Поэтому если упаковать в пупырку какой-то предмет, то она защитит его от ударов и давления. При этом объем посылки увеличится не столь сильно. Пупырка недорогая, легкая, гибкая и масштабируемая. Это значит, что для ваших нужд вы можете использовать и огромный рулон пупырки, и крохотный кусок. И ее свойства от этого не изменятся. И самое смешное, что этот поистине незаменимый материал, без которого не было бы и попыта, придумали не то чтобы совсем случайно, но все же при попытке изобрести другую вещь. Вот как это произошло. В 1957 году американский инженер Альфред Филдинг и швейцарский инженер Марк Шаван собирались придумать новые обои. Не привычные картонные, а пластиковые, хоть и на бумажной основе. Это было вполне в духе времени. Космические технологии, мебель и дома из новых материалов, неожиданные формы и цвета. Сейчас это направление в дизайне называют ретрофутуризм. Такие мечты о будущем, но со взглядом из 20 века. Обои у Филдинга и Шавана получились не очень удачными. Держались на стене не лучшим образом, да и выглядели не особо гостеприимно. Слишком пупырчато, если угодно. Однако потом партнеры поняли, что их пупырчатый материал отлично удерживает тепло. И стали предлагать его для использования в парниках, где выращивают овощи. В 1960 году Филдинг и Шаван основали компанию, которую назвали Sealed Air, грубо говоря, запечатанный воздух. Компания существует и сейчас, но сама технология не принадлежит только им и доступна теперь всем. Настоящий же прорыв в известности и продажах произошел, когда в пупырку их бренда стали упаковывать компьютеры фирмы IBM. С пупырчатой пленкой компьютеры, которые тогда занимали пол комнаты, уверенно доезжали к получателям целыми. К тому же, благодаря такой доставке, с пупыркой познакомилось множество людей, напрямую не связанных с упаковкой. Пупырка очень быстро заменила газеты, которые использовали для упаковки и защиты предметов в коробках до этого. В отличие от смятых газет, пупырка не пачкала то, что было внутри упаковки. А еще она создавала воздушную подушку более эффективно. Все эти свойства поменяли доставку товаров. Фактически вся современная система международной доставки, особенно курьерская, была бы невозможна без пупырки. Вместе с распространением по миру в 1960-е годы пупырка стала частью популярной культуры, и люди стали лопать пузыри для развлечения. Но восстановить пузыри в пупырке, когда они уже лопнули, невозможно. Пупырка конечна по самой своей природе. И вот уже из мечты о бесконечной пупырке родились новые идеи и новые игрушки, вроде попыта. Впрочем, в продаже попыт появился только спустя десятки лет. Израильтяне Тео и Ора Костер придумывали игрушки и игры многие десятилетия, пока, наконец, им не удалось реализовать идею родом аж из 1970-х. Тогда игрушку не удалось запустить в массовое производство из-за дороговизны силиконовой резины. Но к середине 2010-х материал стал доступным. И вот на рынке в 2014 году появился Poppet. С английского буквально «лопни». Не в смысле, что ты сам давай лопайся, а «бери и лопай». По-русски это название, кстати говоря, прижилось с двумя ударениями. И попыт, и попыт. И однозначного правильного варианта нет. В словаре термин пока что не попал. Название игрушки берется и от процесса игры с ней, и от звука лопанья, такого микрохлопка. Механизм возникновения этого звука мы подробно описали во втором специальном выпуске с вопросами слушателей. Поэтому здесь я озвучу сокращенную версию. Микрохлопок в пупырке — это звук движения вылетающего из пузыря воздуха. В попыте воздух движется вместе с резиной многоразового пузыря. И если жмакать резиновый пузырь достаточно быстро, то он будет издавать тот самый микрохлопок. И в этом главное достижение попыта. Повторять это можно сколько угодно раз. Ведь воздух здесь не запечатан. Мы только как бы лопаем пузырь, но на самом деле двигаем воздух вокруг нас. Многоразовость обеспечивает именно силиконовая резина. Она достаточно упруга и долговечна. А еще ее довольно легко окрашивать на производстве в самые разные цвета, в том числе в радужные, которыми известны попыты. Попыт и Simple Dimple — это не единственные примеры имитации пупырки в игрушках. В Японии пошли еще дальше от исходного образца и создали электронный брелок-пупырку Mugen Puchi Puchi. Mugen переводится как «бесконечный», а словом Puchi Puchi описывают звуки пупырки в японском языке. При этом электронные звуки, которые издает эта игрушка, самые разные. И тут уже возникает следующий вопрос. Не лишнее ли все это? Безусловно, у попыта есть явные преимущества перед пупыркой. Например, его легко взять с собой в школу и вообще куда угодно. В то же время вряд ли вам позволят пронести гору пузырчатой упаковки в школу, чтобы успокаиваться на перемене, лопая пузыри. Не только из-за того, что это отвлекает и вас, и других, но и потому, что пупырка может быть физически опасной. В нее нельзя заматываться. Сделав это, вы ограничите себе доступ к воздуху, а еще можете перегреться. Вы же помните, что ее использовали для теплоизоляции в парниках. Выходит так, что хотя самая обычная одноразовая пупырка может доставить нам очень много радости, соображения удобства и безопасности порой выигрывают. И вот мы уже платим деньги за попыт и Simple Dimple, чтобы как будто продлить наше бесплатное удовольствие от пупырки. Чтобы ваши опыты стали безопасными, будьте внимательны и аккуратны. Делайте все под присмотром взрослых. Подготовьте чистое рабочее место с посудой на столе в проветриваемой комнате. Наденьте рабочую одежду, например, халат, и резиновые перчатки. Не подносите реагенты близко к лицу. Держите рядом бумажные полотенца и не забудьте убрать за собой. Несмотря на то, что изолировать самих себя пупыркой точно не стоит, можно на практике убедиться в том, насколько хорошо она сохраняет тепло. Для этого вам понадобится электрический чайник, два одинаковых стеклянных стакана, водопроводная вода, кусок пупырки, ножницы, скотч, секундомер в телефоне и, в идеале, два кулинарных термометра или специальных термометра для измерения температуры воды. Пожалуйста, ни в коем случае не используйте в этом опыте ртутные термометры. Обмотайте один из стаканов пупыркой так, чтобы она закрывала поверхность стакана со всех сторон. Поверхность воды оставьте открытой и закрепите пупырку скотчем. Вскипятите воду в чайнике и разлейте ее по стаканам поровну. Важно, чтобы уровень воды в них совпадал. Опустите термометры в стаканы. Подождите примерно пару минут и засеките время. Если у вас нет термометра, вместо замера аккуратно коснитесь поверхности воды подушечкой указательного пальца. Сначала засекайте температуру воды раз в 30 секунд, а через 5 минут раз в минуту. Заканчивайте, когда надоест или когда температура воды опустится до комнатной. Что происходит с показаниями термометров со временем? Есть ли различия между первым и вторым стаканом? За счет чего пупырка работает как теплоизоляция? Удачи! Спасибо всем, кто нас слушал. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях. Рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Над подкастом работали ведущий и автор сценария Иван Сорокин, редакторка Таня Салата, звукорежиссер и саунд-дизайнер Камиль Шаймарданов, звукорежиссер записи Маргарита Басенко, композитор Женя Миневский, факт-чекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, иллюстраторка Вера Хохлова, дизайнер шрифта Маша Касаткина.